Поэтому ужин без Наташи прошел довольно скучно, и даже на лото не разговелись. Неинтересно. Разбрелись кто куда. Инка решила глаз не спускать с Лиски. Не дай бог при матери Сандрика устроит что-нибудь. Она может. Лиска же спать не собиралась, но не собиралась и тревожить Сандрика. Просто она не будет спать, а будет бродить по саду. Вдруг Сандрик выйдет, и они вдвоем побегут к рожайке. А там Лиска далеко не загадывала. Светлана хотела заглянуть к Наташке, но света у той в комнате не было, и она, вздохнув огорченно, пошла спать. Пометалась Алиса, заглядывая в окна, есть ли у Наташи в комнате свет, но не увидела и тоже отправилась в спальню, решив, что сегодня тогда уж можно заняться сексом, раскочегарить Игоря, потому что все бурлило в ней и кипело от жажды деятельности. Одевать было некуда это бурление и кипение. Вообще-то грустное наклевывалось Рождество. Может, потому что им всем чужое? Эх, Россия, снега косые. Ночь под Рождество. Ночь. Тиха и божественна ночь. Когда неслышимо падает таинственный снег, не светят звезды, и в этой тиши каждый малый звук превращается почти в набат. Даже в конце 20 века ночью может быть тихо. Но в отличие от природы, ничего близкого к божественному люди не совершают. Пакостят в основном. Кто помалу, кто поболе. По возможности, как говорится, по деньгам. Вот и на даче копошились, потакая своим страстям и страстишкам. Алиса ухайдакала таки своего старенького Игорька. И он пыхтел под навалившимся на него огромным, горячим, как плита, телом жены. Инка таращила во тьму глаза, чтобы не пропустить шорох шагов ее бесстыжей дочери. Но Алик сегодня был возбужден и охоч, и они провели довольно бурные полчасишка. Инка, довольная и с надеждой на будущее, уснула. Алик не спал. Курил сигарету за сигаретой и размышлял над своей идеей. Он и не собирался спать. Хорошо, что Инка уснула. Алиска, прослушав кое-что из секс-образования, тихонечко слезла с кровати и неслышно пробралась вниз. Набросила шубенку из овчины, вдела ноги в валенки и отправилась вырыскивать свою идею. Не спал Сандрик. Каждый мускул его был напряжен, каждый нерв натянут. Рядом, за стенкой, в комнате была Наташа, любимая. Он давно забыл, что она его мать, да и не думал как-то об этом серьезно никогда. Он ждал, когда погаснут все огоньки в даче. Наступит полная тьма, и тогда он пойдет к ней. Если она прогонит его, он не уйдет. И заставит ее решить дальнейшее, которое он видел только с ней. Лиска была забыта совершенно. Да и не была она в нем. Так, какое-то движение. Скорее, тело, чем души. Нечего и вспоминать. Мало ли кто когда кого поцеловал. Для Сандрика и больше это ничего не значило в жизни. Только Наташа. Но он не имел второго голоса, который говорил правду, одну только правду. не вырос еще у него этот голос.